ублюдок, ты не боишься, что люди назовут тебя убийцей? Ты не боишься очернить свое имя?» В глазах Хуан Чжуна вспыхнул гнев. Слова Сан Цэ были слишком жуткими. Город Ванчин был довольно большим и являлся столицей Лучжэна. Если бы Сан Цэ привел свое обещание в действие, то вокруг собрались бы просто горы трупов. Тысячи жителей умрут жестокой смертью. Даже Каакао не осмеливался на подобные действия, когда напал на провинцию Сюй. Он вырезал лишь несколько небольших городов с общей численностью населения всего в несколько тысяч человек. Кроме того, такая массовая бойня длилась всего один день. Так, количество выживших было довольно немаленьким. Но сейчас Сан Цэ заявил, что лично отправится в каждый дом и перевернет каждый уголок города, чтобы убить каждого жителя города. «Опозорюсь, стану мясником?» Сан Цэ презрительно рассмеялся и направил свои копья на Хуан Чжуна. «Твой господин, Лу Бу, скажи, его сильно волнует то, что его окрестили рабом трех фамилий. Или твой принц Шу уже получил титул мясника, но беспокоится ли он об этом? А если они не волнуются об этом, то почему я должен волноваться?» Хуан Чжуну нечего было возразить на это. Однако, Лю Манг и Лу Бу не волновались об этом лишь потому, что у них не было своих владений. Они действовали по принципу «око за око, зуб за зуб». Это был главный стиль жизни Лу Бу, но Сан Цэ был правителем Чжандона. Неужели он не боялся, что его действия могут полностью отвернуть от него простых граждан? Дальше больше. Сан Цэ продолжал. Победитель получает все и становится героями, а проигравшие превращаются в бандитов. Когда я захвачу город, то просто скажу, что эта армия Лу Бу вырезала город. Когда жители города вышли вам навстречу, принц Шу просто решил перебить их всех. В конечном итоге он уже имеет титул мясника, так что никто так и не узнает правды. План Сан Цэ воистину был жутким. Он не только был намерен вырезать весь город, но также, чтобы избавиться от гнева людей за это, он планировал переложить всю ответственность на армию Лу Бу. Так, после этого куда бы ни направилась армия Лу Бу, их везде стали бы встречать с оружием в руках, даже титул принца Шу стал бы совершенно бесполезным в такой ситуации. Даже в текущей ситуации армия Лу Бу имела довольно большие проблемы с городом Ванчин, а после того, как начнут распространяться слухи о том, что они устроили здесь массовую бойню простых жителей, хаос и бунты начнут вспыхивать всюду, куда бы они ни направились. Так, армии Лу Бу вместо борьбы со своими врагами, придется заниматься подавлением восстаний. Ну, это возможно лишь в случае, если ты сможешь захватить город. На данном этапе захват города – это просто твое желание, не более того, выдавил из себя Хуан Чжун. Сан Цэ сказал, что устроит бойню после захвата города, что означает, что до тех пор, пока город продолжает стоять, все его угрозы – это не более, чем мечты. Да, ты думаешь, что вы сможете остановить меня от захвата города? Ты реально думаешь, что в подобном состоянии сможешь остановить меня? Сан Цэ будет продолжать сражаться до тех пор, пока силы армии чиновников и черного флага полностью не истощатся. В данный момент большая часть этих солдат потратила много своих сил на спасение от огня. Кроме того, многие солдаты увидели, как простые люди пришли им на помощь и бросились на их защиту, но в результате сами погибли. Что было еще хуже, так это то, что с собой Сан Цэ на осаду города привел 30 000 регулярных войск. 20 000 из них были морской пехотой, но еще 10 000 вполне могли сражаться на суше. Если эти 10 000 сейчас присоединятся к бою, то городу Ванчин действительно не выстоять. Что касалось Хуан Чжуна, то после двух выстрелов по осадным башням, он полностью исчерпал свои силы, и сейчас не то что Сан Цэ, даже Тайши Цэ смог бы одолеть его. «Сдавайся, я лишь единожды дам тебе шанс. Преданность армии Лу Бу не даст тебе никаких преимуществ. Если ты присоединишься ко мне, ты сможешь в полной мере использовать свои таланты. Тебе не придется быть заместителем генерала, как у Лу Бу». Хуан Чжун был генералом, способным управлять целым войском, как главнокомандующий. Тем не менее, сейчас он был лишь одним из стражей города Ванчин, а главным командиром здесь был Лю Манг. Так, Сан Цэ решил, что Хуан Чжун был назначен просто заместителем генерала. Назначить человека с таким превосходными боевыми навыками было просто невероятной расточительностью. Этот Лю Манг воистину не мог оценить настоящие таланты. Так, по возможности, Сан Цэ хотел бы завербовать его в свою армию. Сейчас бой в самом разгаре, так что Сан Цэ, тебе лучше перестать мечтать, разочарованно сказал Хуан Чжун. Я, Хуан Чжун, могу сдаться кому угодно, кроме маленького мясника, вроде тебя, санкция, желая убить простых людей, а затем переложить вину на других. В глазах Хуан Чжуна Сан Це был не просто мясником, а настоящим злодеем. Бугага. Сан Це начал злиться. Несколько дней назад один из офицеров Лу Бу сказал то же самое. Я уверен, что вы видели результат этого решения. Вам понравился мой подарок, Сан Це. Хуан Чжун стиснул свои зубы. Как он мог не понять Сан Це? Человек, о котором тот говорил, был суфеем. Хуан Чжун и суфей были теми, кто сдался Лу Бу. И хоть он не служил с суфеем очень долго, но у них завязались очень дружеские и близкие отношения. Так, когда суфей умер, Хуан Чжун естественно очень расстроился из-за этого. Если бы не он, суфей никогда бы не сдался Лу Бу. Сейчас он все еще был бы жив и мог бы возглавлять войска Чжанся. Когда суфей умер, также умерла часть души Хуан Чжуна. Суфей всегда обращался к нему, как к старшему генералу. И сейчас Сан Цэ снова оживил все эти воспоминания. «Ты не умрешь спокойной смертью», — выплюнул Хуан Чжун. «Отлично. Мне нравится, что ты честно говоришь, ничего не скрывая. Я уже убил очень много людей, но еще ни разу не убивал кого-то, кто достиг гиперкласса. Интересно, какова твоя кровь на вкус?» Глаза Сан Цэ снова наполнились холодом. Если Хуан Чжун отказывался сдаваться, тогда он лишь мог убить его. Если он не может что-то заполучить, тогда он должен уничтожить это, чтобы это не досталось другим. «Слушай мой приказ, всем войскам, уничтожить войска Лу Бу», — закричал Сан Цэ. На стенах все еще находились солдаты Данина. Даже несмотря на тех, кто сгорел заживо, среди солдат Данина было достаточно солдат, чтобы самостоятельно добить войска Лу Бу. Каждый, убивший одного солдата, получит награду в 10 золотых. За убийство командира отряда – награда 50 золотых, за убийство генерала – 100 золотых, звание капитана и особняк с 10 женщинами. Поскольку именно Сан Цэ устроил пожар, поджарив обе армии без разбору, он знал, что в его войсках начнутся недовольства. Тем не менее, он считал, что щедрые награды все еще были способны решить эту проблему. За голову один солдата целых 10 золотых. Чтобы было понятно, поясним, что на 10 золотых средняя семья сможет жить не менее 10 лет. За убийство офицера они могли получить солидное продвижение по службе и уже сами стать командирами. И Сан Цэ даже был готов дать им дворянские титулы и земли. Сан Цэ думал, что такие награды мгновенно стимулируют солдат Данина, и те тут же нападут на солдат Лу Бу. Но, к сожалению, его ждало большое разочарование. Ни один из его солдат даже с места не сдвинулся. Здесь все еще было около 2000 солдат Данина, но никто из них не посмел взять на себя инициативу в одиночку. Неужели награда слишком низка? Тогда я удваиваю мою прошлую награду. С тяжелым сердцем Сан Цэ увеличил награду. Когда он захватит город, все владения дворян перейдут в его собственность. Кроме того, Лю Манг любезно уже собрал все ценные вместе. А еще был клан Лю, который был самым старым и самым богатым из дворянских кланов города Ванчин. Так, даже с такими наградами, у него все еще останется достаточно ресурсов, чтобы восстановить город. Так что почему бы не воспользоваться этим? Генерал Сан Цэ. От солдат Данина вышел один человек. Его волосы были наполовину сожжены, а брови вообще исчезли. Это был Лин Данда. Дивизия Чу. Сан Цэ не был лично знаком с ним, но он знал, что тот являлся лидером дивизии Чу. Сан Цэ раньше отдавал ему приказы, и дивизия Чу была одной из дивизий, которая справила на него сильное впечатление. «Генерал Сан Цэ», Лин Данда сказал снова, и эта фраза заставила Сан Цэ вздрогнуть. Несмотря на то, что дивизия Чу была частью солдат Данина и все они были сплошным хулиганьем и бунтарями, они все еще называли лордом Сан Цэ, а не генералом. Эта фраза вызвала у Сан Цэ плохое предчувствие. Ранее Сан Цэ был настоящим образом для подражания для Лин Данды. Он хотел стать таким же мастером боя, как Сан Цэ. Он мечтал возглавить свою армию и стоять в ее первых рядах, как это делал Сан Цэ. Сан Цэ был боевым генералом, но он всегда беспокоился о своих солдатах и довольно часто появлялся в расположении войск. Но инцидент с огнем полностью изменил впечатление Лин Данды о Сан Цэ. Хоть Лин Данда не умел читать и писать, но даже он смог увидеть эту правду. Правда заключалась в том, что Сан Цэ относился к ним хорошо из-за своих скрытых мотивов. Его хорошие отношения не было бесплатным. Он заботился о своих солдатах, как воин заботится о своем оружии. Но дабы завоевать свой город и вернуть назад свои земли, он без колебаний бросил их на произвол судьбы, принеся в жертву для своей великой победы. «Генерал, дело не в том, что награды малы», — сказал он. Награда Сан-Це на самом деле была очень щедрой и очень соблазнительной для Линданды. Ему просто нужно было убить несколько солдат, и он смог бы купить себе большую усадьбу в родном городе. А убив несколько офицеров, он также смог бы купить еще несколько сотен гектаров земли и обзавестись огромным имением. После этого он мог бы уйти в отставку и стать господином в своих владениях со слугами и рабами. А если он каким-то чудом сумел бы убить генерала, то его повысили бы в звании, и он смог бы обзавестись еще и своими войсками и личными телохранителями. Это было то, чего еще не было у семьи Чу. Тем не менее, он отказался от этих наград. «Нам не нужны эти награды». С этими словами Линданда выбросил свой шлем, который был символом того, что он являлся частью армии Сан-Це. Хоть ради пропитания, они присоединились к армии, они все еще были людьми. Они не хотели предавать других, а этот человек был их господином. «Не нужны эти награды?» Сан-Це на мгновение впал в ступор. «Как солдаты посреди боя вдруг могут подать в отставку? Торговец или какой-нибудь наемный рабочий действительно могут неожиданно уйти в отставку. Но солдат не может уйти с поля боя по своему желанию. Иначе они станут дезертирами, которые убиваются на месте. Ты решил устроить бунт?» Сан-Це разозлился. Поскольку они были посреди городских стен, было очень маловероятно, что солдаты Данина решили дезертировать. Но если они не решили сбежать, тогда это был бунт. Неужели тебя не волнует то, что может случиться с твоей семьей и родной деревней? Солдаты Данина были наемниками из префектуры Данин. Они были довольно агрессивными и сильными, однако даже они не являлись ровней регулярным войскам. Так, если регулярные войска войдут в их родные деревни, то они полностью вырежут местных жителей, и никто им слова не скажет, так как они ликвидировали очаг восстания. «Мы сдаемся». Линданда бросил свое оружие и доспехи на землю. «Если дезертиры будут убиты, а восстание чревато опасностью для их семей, у них оставался только один выход – капитуляция. К сдавшимся все эти меры не могут быть применены. Сдавшийся солдат не был дезертиром или мятежником, а значит Сан-Це не мог шантажировать их же семьями. «Тебе жить надоело», – закричал Сан-Це. Он хотел немедленно убить Линданда своим копьем, дабы его настроение не распространилось на остальных солдат и те не осмелились выступить против него. Но прежде, чем он успел воплотить свой план в жизнь, остальные солдаты Данина также сняли свои доспехи и бросили оружие. «Мы сдаемся». Более 4000 простых солдат Сан-Це все еще находились на стенах, которые также начали кричать о сдаче. В армии Лубу осталось лишь 1000 солдат, и практически все они были ранены. Как они вообще могли взять столько пленных? Все войска, в бой. Лусу мгновенно отдал приказ под стенами города. Он не знал, почему солдаты Данина вдруг сняли свои доспехи и бросили оружие, но знал, что это был идеальный шанс для того, чтобы захватить город. Смерть врагам. Еще 10.000 солдат регулярных войск Сан-Це бросились к городским стенам. Теперь элитные войска больше не нужны были для битвы с армией Лубу. Даже 10.000 обычных солдат было вполне достаточно для того, чтобы одолеть оставшиеся войска Лубу. «Бугага, я же говорил, что Ван Чин обязательно падет», — рассмеялся Сан-Це. 10.000 его солдат подобно волне устремились к городским стенам, и им противостояло лишь 1000 из раненых солдат Лубу. Результат был очевиден. «Хуан Чжун, сегодня день, когда ты умрешь», — сказал Сан-Це, подымая свое копье. «Сегодня день, когда Ван Чин снова вернется в руки Сан-Це. Он покончит с этим всем так же, как он покончил с Луканом. Он отправит армию Лубу вместе с Люмангом в ад, а затем займется теми предателями». Сан-Це посмотрел на солдат Данина, которые безучастно сидели на земле, и подумал: «Когда я уничтожу эти войска Лубу, мне будет интересно посмотреть, кому вы сдадитесь. Когда придет это время, я превращу всю дивизию Чу в фарш». Агх. В момент, когда Сан-Це был поглощен размышлениями о текущем положении дел на поле боя, неожиданно раздался очень мощный рев. Этот рев был очень тираничным и жутким. «Умри». Огромное тело Донг-Си рухнуло со стены, а на его лице было выражение страха. Он не понимал, что только что произошло. На его груди не осталось ни одного живого места. Кровь и кости были повсюду, вперемешку с его внутренними органами. Даже мимолетного взгляда было достаточно, чтобы понять, что его уже нельзя было спасти. Че, Сан-Це не мог поверить в это. Донг-Си погиб. Если бы его противниками был Хуан Чжун или Сюйшен, Сан-Це даже в малейшей степени не удивился бы этому, так как эти двое действительно были очень сильными противниками. Но Донг Си сражался с Лю Мангом. Когда погиб Чэнь Ву, в большинстве своем, это случилось из-за его неосторожности, но сейчас Донг Си был в режиме берсерка и все равно был убит Лю Мангом. Более того, он был убит именно во время боя. Рядом с останками Донг Си стоял человек с красными глазами и продолжал их непрерывно атаковать их. Каждый его удар делал в останках Донг Си очередную дыру, а в руках человека появлялся кровавый кусок плоти. Глава 187. Контратака. Часть 3. Умри, умри, умри. Бой Лю Манга и Донг Си. Наконец обе стороны прекратили защищаться и только непрерывно атаковали друг друга. Щит Лю Манга и молоты Донг Си были уже полностью разрушены. Они оба лишились оружия, а копья и мечи на земле не подходили для их стиля боя. Мечи не могли навредить доспехам Лю Манга, а копья были недостаточно острыми, чтобы пробить жировую прослойку Донг Си. Но какой тип боя был самым первым? Естественно, это кулачный бой. Лю Манг посмотрел на Донг Си и тот ответил ему тем же, а затем два зверя, один большой, а второй маленький, бросились друг к другу. Донг Си был очень большим, его руки были толще бедра Лю Манга, и вот он обрушил свой огромный кулак на него. Лю Манг заблокировал его атаку своими руками, но его руки были намного меньше рук Донг Си, так что его сопротивление было пробито и он был отброшен на землю. Тем не менее, он не почувствовал боли и быстро встал с земли, а затем опять бросился к Донг Си. С хлопком, два кулака столкнулись вместе. Хоть руки Лю Манга были меньше Донг Си, но сила в них была не маленькой, так что ощущения были такие, словно их кулаки столкнулись с землей. Оружие обоих бойцов уже было полностью сломано, а боль не только не замедляла и не ослабляла Донг Си, но и наоборот вводила его в еще большее неистовство. Так эти двое, по бессловесному согласию, продолжали обмениваться ударами друг с другом. И постепенно, довольно крупный Донг Си начал первым сдавать позиции, так как просто не мог выносить такого большого количества ударов. А Лю Манг, казалось, вообще забыл, что такое боль. Единственное, что он знал, так это то, что должен убить громилу перед собой. Донг Си, может, и не отличался особым интеллектом, но он все еще мог чувствовать боль. Он разжал свои кулаки и начал атаковать Лю Манга ладонями, а тот даже не пытался уклоняться. В результате его кулаки были схвачены Донг Си. Донг Си сильно обрадовался и попытался сбросить Лю Манг со стены, но когда он приложил свою силу к Лю Мангу, то обнаружил, что не может сдвинуть его с места. Он крепко уперся ногами в землю и вены на его руках сильно вздулись, тем не менее, он так и не смог сдвинуть Лю Манга с места. Тогда Донг Си решил, если он не может сдвинуть его с места, тогда он просто разорвет его на части и с силой толкнул Лю Манга. Лю Манг пошатнулся и отступил назад на несколько шагов, но быстро восстановил свое равновесие и со вспышкой света в его красных глазах, он снова схватился за Донг Си. Несмотря на то, Лю Манг был раза в 3-4 меньше Донг Си, тот ничего не мог с ним сделать, и подобный расклад дел явно не удовлетворял Донг Си. Одна его рука осталась свободна, а второй он начал пытаться поднять себя. Если Сюйшен и остальные увидели эту сцену, то тут же узнали бы эту технику. Ее можно освоить, лишь достигнув пика суперкласса. Эта техника позволяла перенести силу одной руки в другую. Но затем Лю Манг вдруг использовал всю свою силу и отправил Донг Си в полет. Затем Лю Манг отступил назад на несколько шагов, а Донг Си приземлился на землю рядом с несколькими трупами. Но Лю Манг не остановился на достигнутом. Издав громкий рев, он бросился к Донг Си, подобно ветру, и снова атаковал того прежде, чем тот успел встать на ноги. Донг Си имел довольно большой жировой запас, из-за чего ему было довольно тяжело нанести серьезные физические повреждения, поэтому Лю Манг попытался использовать еще больше силы. Донг Си воспользовался этой возможностью, чтобы встать на ноги и контратаковать Лю Манга. Он попал ему прямо в голову, сбив его шлем и сломав ему нос. Лю Манг незамедлительно контратаковал, но все его атаки были подобны щекотке для Донг Си. Его жировые отложения полностью защищали его от атак Лю Манга. Но Лю Манг не прекращал свои атаки, нанося удар Донг Си за каждый полученный удар. В его золотых доспехах начали появляться вмятины, и он даже начал рвать кровью. Неожиданно Донг Си также выплюнул полный рот крови. Но прежде, чем он сумел понять, что происходит, Лю Манг снова атаковал его, и на этот раз он атаковал не внешнюю его оболочку, а внутренние органы. Глаза Донг Си широко распахнулись, словно он отказывался верить в это. Неожиданно руки Лю Манга полностью покрылись кровью. Лю Манг атаковал Донг Си в рану, которую ранее сделал своим щитом. Если у этого громилы была мощная защита в виде жировой прослойки, то ему просто нужно было обойти эту защиту. Внешне тело человека может быть очень прочным, но его внутренние органы очень хрупкие и не способные переносить непосредственные атаки по себе. Чем сильнее начинал дрожать от боли Донг Си, тем больше силы вкладывал Лю Манг в свои атаки. В результате, из-за боли, безумие Донг Си достигло своего апогея и не в состоянии больше выносить эту боль, он яростно замахнулся своим кулаком на Лю Манга, но тот даже не пытался уклоняться и продолжал атаковать его внутренние органы. Так, эти двое продолжали обмениваться ударами. Лю Манг уже истекал кровью абсолютно из всех отверстий. Это все был результат внутренних травм. Его избитое лицо стало ярко-красным. Тем не менее он не отступал и продолжал атаковать Донг Си, увеличивая его повреждения. В конечном итоге тот не выдержал и его страх взял верх. Даже когда Донг Си умер, Лю Манг не остановился и продолжал атаковать его труп, пока тот не превратился в кровавое месиво. Донг Си. Сан Цэ вздрогнул от горя. Сначала он лишился Чжоу Тая и Чэнь Ву, а теперь и Донг Си пал от рук Лю Манга. Лю Манг, ты должен умереть. Сан Цэ начал сходить с ума. Он сменил свою цель и направил свое копье на Лю Манга. Он просто обязан убить Лю Манга. Лю Манг в очередной раз заставил Сан Цэ потерять свой рассудок. Со свистом копье Сан Цэ устремилось к Лю Мангу. Тот был полностью измотанным и больше не мог уклониться, но даже если он сможет уклониться, в данный момент он полностью лишен рассудка. Но в этот момент золотая тень Даа Хуан Чжуна блокировала копье Сан Цэ. Хуан Чжун, этот золотой Даа мог принадлежать только одному человеку, и я твой противник. Без колебаний сказал Хуан Чжун, подняв свое усталое тело, чтобы заблокировать путь Сан Цэ. Тебе и правда жить надоело, взревел Сан Цэ. Он посмотрел на измотанного Хуан Чжуна. Тот лишился доброй половины своих сил и сейчас в глазах был уже одной ногой в могиле и не был достойным противником Сан Цэ. Можно подумать, что я не умру, если не стану тебе мешать. Хуан Чжун был полностью равнодушен. Рано или поздно все умрут. И даже если он не помешает Сан Цэ, он все равно не сможет сбежать. Пока я здесь, даже не думай прикоснуться к моему юному господину. В данный момент сознание Лю Манга полностью помутилось. Все его действия проходили на уровне инстинктов. Хуан Чжун не ожидал, что Лю Манг сможет убить Донг Си. Изначально он считал, что сам факт того, что Лю Манг просто мог выдерживать атаки Донг Си, уже можно было считать отличным достижением. Но теперь, глядя на кусок плоти, который ранее был Донг Си, даже он непроизвольно вздрагивал. Тело Донг Си превратилось в кровавое месиво, что было результатом непрерывных атак с большим количеством силы. «Ну, если ты хочешь умереть первым, то я выполню твое желание», — воскликнул Сан Цэ. Он также понимал, что не избавившись от Хуан Чжуна, он не сможет добраться до Лю Манга, так сначала он должен убить Хуан Чжуна. Поэтому он снова изменил направление движения своего копья, подобно черному дракону намереваясь проглотить Хуан Чжуна. Если бы Хуан Чжун был в состоянии использовать умение дракона, он смог бы заблокировать атаку Сан Цэ, но он уже полностью истратил свои силы и даже защититься толком уже был не в состоянии. 10.000 солдат Сан Цэ также полным ходом спешили к стенам, так что оставшиеся 1000 солдат Лубу подняли свои усталые тела, чтобы противостоять им, но силы были слишком неравны, так что они начали постепенно отступать по всем фронтам. Они больше не могли удержать защиту и 3-4 городских стен уже были заняты врагом. К счастью, среди гражданских, которые занимались тушением огня, было лишь несколько сотен жертв. «Это конец битвы», — равнодушно сказал Лу Су, наблюдая за положением дел на городской стене. Ван Чин, наконец, пал. Это победа армии Сан Цэ, но Лу Су не хотел говорить это слово. У противника в лучшем случае было всего 10.000 солдат, но они полностью удерживали свои позиции против 10.000 солдат Данина и еще смогли уничтожить 40.000 обычных солдат. 10.000 за 40.000. И это не считая того, что они были вынуждены использовать осадные башни для штурма города, так как иначе они до сих пор находились бы в патовой ситуации. Такую победу очень сложно назвать победой, скорее это просто завершение боя. Войска снабжения, приготовиться для входа в город. Приказал Лу Су солдату рядом. Он действительно устал. Сейчас он был полной противоположностью тому образу мудреца, которым обладал ранее. Во время боя он вообще ни о чем больше не думал. «Я устал, мне нужно отдохнуть». Лус узнал, что эта битва превратилась в настоящую резню, в которой не было места человеческим эмоциям. Сегодня он забрал очень много жизней. Он закрыл свои глаза и увидел лица всех тех, кто погиб в огне на стенах, в том числе и лица их собственных солдат, санцев и простых граждан. Лусу не мог больше смотреть на эту резню. «Да». Солдат кивнул и отправился выполнять приказ, а Лусу почесал свою голову и направился к главному лагерю. Но на полпути к лагерю он вдруг заметил, что что-то было не так. Земля неожиданно начала трястись. Неужели началось землетрясение? Кавалерия. Приближается большой отряд кавалерии. Закричали солдаты на сторожевых башнях. Кавалерия. Лусу остановился. Для него действительно стало полной неожиданностью появление кавалерии в столь критичный момент. Он оказался недостаточно быстрым. Это невозможно. Лусу почувствовал, что все его усилия были потрачены впустую. Он убил столько людей и отдал столько жестоких приказов, и в результате они все равно будут побеждены. Лусу тяжело улыбнулся. Он никогда не ожидал, что быть советником окажется настолько тяжело. Но с другой стороны, было в этом кое-что и хорошее. По крайней мере, жители города Ванчин смогут выжить и не будут вырезаны после захвата города. Так что Лусу наконец отдал очередной приказ. Бейте в барабаны отступления. Глава 188. Контратака. Часть 4. Сдохните. Под безумным натиском Сан Цэ у Хуан Чжуна не было и шанса на контратаку. Неизвестно, специально или нет, но некоторые атаки Сан Цэ также были направлены в сторону Люманга. Они отвлекали внимание Хуан Чжуна, в результате чего он получил несколько ранений. Если бы не очень богатый жизненный и военный опыт, он уже давным-давно был бы убит. Но даже так, у его тела уже было не менее 5 ран в дополнение к энергии, которую он потратил на 2 выстрела по осадным башням. Потеря крови привела к тому, что зрение Хуан Чжуна стало размываться. «Похоже, я и правда умру здесь», — криво улыбнулся Хуан Чжун. Он был тем, кто достиг пика гиперкласса, так что в мире было очень немного людей, которые могли бы убить его, но тем не менее, похоже, что сегодня он все же умрет в этом городе Ванчин. Но, даже если он и умрет, то сделает это без сожалений. Единственная вещь, которая его волновала, это болезнь его сына, но она была полностью излечена. Он был в неоплатном долгу перед Люмангом, и сегодня он, наконец, сможет выплатить этот долг. Хуан Чжун успокоился. В смерти нет ничего необычного, все однажды умрут, но перед смертью он все еще обязан оставить напоминание Сан Цэ о себе на его плоти. Он прекратил защищаться и направил свой меч прямо жизненно важным органам Сан Цэ. Его собственное тело было снова поражено атакой Сан Цэ, но несмотря на это, он все еще смог ранить руку Сан Цэ. «Отправляйся в ад!» Сан Цэ взбесился еще больше. До сих пор Хуан Чжун не только отказывался умирать, но еще и посмел ранить его. Хуан Чжун уже исчерпал все свои силы и просто наблюдал за тем, как копье Сан Цэ устремилось к его шее, и подумал: «Это должна быть быстрая смерть, навряд ли я успею что-то почувствовать. Сюй, твой отец покинет этот мир первым». Хуан Чжун уже приготовился закрыть свои глаза, чтобы принять свою смерть, но вдруг услышал бой боевых барабанов, которые давали сигнал к отступлению. Что? Сан Цэ на мгновение также впал в ступор, и скорость его копья замедлилась, что позволило Хуан Чжуна воспользоваться этим и убрать свою шею с зоны поражения, тем самым избежав смерти. Отступление. Сан Цэ рассердился еще больше. Что происходит? О чем там вообще думал этот Лусу? У армии Лубу не осталось сил для сопротивления, и гражданские были изгнаны со стен. Всего через несколько минут город окажется полностью в их руках. Они уже практически победили, но их прервал сигнал к отступлению. Сигнал к отступлению – это был сигнал, с которым никто не осмеливался играть просто так, и он означал, что войска должны немедленно отступить, даже если у них было преимущество на поле боя. А затем сильная дрожь начала чувствоваться на городских стенах. Эта дрожь. На лице Хуан Чжуна появилось счастливое выражение. Все верно, здесь не было никакой ошибки, это вибрация. Глядя на горизонт с городских стен, можно было увидеть большое облако пыли, а дрожь земли становилась все больше. Тяжелая кавалерия. Лицо Сан Цэ нервно передернулось. Это все-таки случилось до того, как он успел войти в Ванчин. Каждый раз, когда он достигал критического момента, все его усилия в этой битве полностью ушли прахом. В прошлый раз он был тяжело ранен, а теперь ему мешало прибытие тяжелой кавалерии. Такие большие кавалерийские отряды в данный момент во всем Чжадане были только у двух людей, и одним из них был Лубу. Более того, его кавалерия Бин считалась сильнейшей из существующих кавалерий под небесами. Волчья кавалерия Бин. Хуан Чжун тут же догадался, кем была эта кавалерия, увидев большие облака пыли. И сильная дрожь земли сообщила абсолютно всем войскам, что сюда прибыла тяжелая кавалерия, самый жуткий кошмар любой пехоты. Пока здесь была кавалерия Бин, можно было полностью забыть о захвате города Ванчин. Хуан Чжуну больше не нужно было волноваться о защите города. Теперь уже армии Сан Цэ нужно волноваться о том, как они будут сопротивляться кавалерии Бин. Не говоря уже о 30 000 элитных солдат Сан Цэ, во время битвы в провинции Сюй, под Кайяном, у Каакая была 100 000 элитная армия, в том числе его свирепая кавалерия и Го Цзя в качестве командира, но он так и не смог остановить всего 3000 кавалеристов волчьей кавалерии Лубу. Лубу даже смог убить Лидиана. А что еще больше усугубляло ситуацию, так это то, что все элитные войска Сан Цэ были морпехами, в отличие от него элита Каакая была настоящей сухопутной элитой. Если Сан Цэ и Каакая пришлось бы сразиться на суше, что Каакая без проблем разгромил бы силы Сан Цэ. И прямо сейчас на горизонте появился кошмар в виде волчьей кавалерии. Если Сан Цэ немедленно не отступит, то просто не сможет сбежать. Чему ты радуешься? Сан Цэ увидел, что его люди начали отступать, и понимал, что в одиночку он не сможет продолжать бой. В древние времена не было современных коммуникационных технологий, которые бы позволяли поддерживать связь с каждым солдатом на поле боя. Главными средствами передачи команд в древние времена был громкие звуки и голоса. Люди, которые имели громкие голоса, получали должности гонцов и глашатаев. Другими способами общения на поле боя были барабаны и флаги. Так, Сан Цэ просто не мог остановить свои войска от отступления, даже если он был их господином. «Даже если я должен отступить, я все еще смогу убить тебя». Сан Цэ не собирался оставлять Хуан Чжуна в живых, так, даже если он должен был отступить, он обязан был убить его. Причиной этого было то, что Хуан Чжун был генералом гиперкласса. Такие люди на поле боя были настоящим кошмаром. Они могли с легкостью прорывать вражеские построения, нарушая боевые порядки всей армии. Они способны вдохновлять свои войска и разрушать мораль врага. И если Хуан Чжун восстановит свои силы, Сан Цэ снова придется столкнуться с этим кошмаром. Говоря это, Сан Цэ отказывался признавать то, что в данный момент он был слабее Хуан Чжуна. Кроме того, в армии Лубу был кое-кто посильнее Хуан Чжуна, и это был сам Лубу. Если эти двое придут к вам, то даже пытаться не нужно отправлять войска на то, чтобы сразиться с ними. Вот почему он должен был убить его, даже если ему придется несколько задержаться здесь. Он обязан убить его. Он должен уничтожить то, чем не может владеть сам. Кроме того, убив Хуан Чжуна, Сан Цэ также сможет убить ненавистного принца Шу. А теперь умри. Копье Сан Цэ снова устремилось к Хуан Чжуну. Но до того, как его атака достигла цели, раздался пронзительный свист и несколько стрел в один миг пролетели прямо перед лицом Сан Цэ. В результате, Сан Цэ был вынужден блокировать эти стрелы своим копьем и не смог убить Хуан Чжуна. Затем он увидел молодого человека, который держал свой лук наготове и был нацелен на него. Этот молодой человек был похож на Хуан Чжуна и являлся его сыном, Хуан Сюем. После того, как он совершил выстрел из арбалета, он исчез со стен, потому что Лю Манг знал, что город скорее всего не сможет выстоять, поэтому он приказал ему покинуть стены, чтобы использовать его в качестве последнего козыря на случай непредвиденных обстоятельств. Он должен был взять семью Лубу и остальные семьи генералов и солдат и бежать. Хуан Сюй взял семью Лубу и спрятал их в темнице Ванчина. Он приготовил для них годовой запас провизии, так, Сан Цэ не сможет добраться до семьи Лубу и позволит самому Лубу начать контратаку, не переживая о заложниках. Если он не сможет отбить город за год, тогда его семья умрет, а армия Лубу будет распущена. Так, когда он разобрался с этим делом, то вернулся обратно на поле боя. Семья Лубу, жены Лю Манга и клан Лю, все они могли сбежать, но Хуан Сюй не мог этого сделать. Даже если его отец не был бы на стенах, здесь все еще был человек, который даровал ему вторую жизнь. Хуан Сюй с детства воспитывался так, что за каплю добра он должен вернуть добро в виде проливного дождя. Поскольку Лю Манг излечил его, то это означало, что теперь жизнь Хуан Сюя принадлежала ему. Эти отец и сын были воистину похожи, как две капли воды. Когда Хуан Сюй прибыл на стены, то обнаружил Сан Цэ сражающимся с его отцом. Он не знал, почему его отец проигрывал бой Сан Цэ, но он без колебаний тут же совершил несколько выстрелов в Сан Цэ. Затем он быстро снова натянул свой лук и вставил стрелу, но не стал стрелять, так как знал, что лучник, готовый к выстрелу, намного страшнее уже выпущенной стрелы. Хуан Сюй полностью сосредоточил свое внимание на теле Сан Цэ. Орлиный глаз – это один из уникальных навыков талантливых лучников. Он позволяет оказывать очень сильное давление на противников, напоминая орла в небе, который сосредоточил свое внимание на своей цели и в любой момент был готов обрушиться на нее. И прямо сейчас Сан Цэ испытывал нечто подобное, глядя на этого молодого человека. И хоть он был уверен в том, что сможет защититься от его стрел, но он точно не сможет в таком положении убить Хуан Чжуна. Если он попытается убить Хуан Чжуна, то ни секунды не сомневался в том, что этот лучник тут же нашпигует его стрелами. Проклятие! Выругался Сан Цэ, и его руки с силой сжали его копье. Ему действительно нужно было сделать тяжелый выбор. Этот молодой лучник теперь очень сильно усложнял его бегство, а кавалерия Бин была все ближе, и теперь уже ему нужно было готовиться к защите. Если бы это была только волчья кавалерия, он бы не сильно переживал по этому поводу, но среди них также был король волков, который мог с легкостью уничтожить его. «Генерал Сан Цэ, ты все еще здесь? Вы ждете, пока я умру своей смертью?» Хуан Чжун также почувствовал орлиный глаз, но не оглядывался, так как и так мог почувствовать своего сына. Он чувствовал, как Хуан Сюй говорил ему: «Твой сын пришел тебе на помощь». Его переполнили эмоции. Изначально это он был тем, кто всегда защищал своего сына. Он заботился о Хуан Сюне с детства и путешествовал по всему миру в поисках лекарства от болезни. Он даже встал на колени ряди него. И все эти усилия не пропали даром. Этот маленький мальчик вырос и стал таким взрослым, что теперь был в состоянии защитить своего отца. «Я заберу твою жизнь в следующий раз». Сан Цэ понимал, что больше не мог оставаться здесь. Большинство его солдат уже спустились со стены, и армия Лу Бу снова начала брать под контроль эту территорию. Если они окружат его, то о бегстве можно будет окончательно забыть. Так, выругавшись, Сан Цэ принял решение уйти. «В следующий раз, когда мы встретимся, еще неизвестно, кто из нас умрет», — слабо прокомментировал Хуан Чжун. Если бы не два выстрела по осадным башням, Сан Цэ даже поцарапать его не смог бы. И если бы не непрерывные попытки Сан Цэ напасть на Лю Манга, то Хуан Чжун уже вполне мог бы оказаться мертвым. Так, когда они встретятся в следующий раз, было еще большим вопросом, кто именно из них умрет. Хуан Чжун также был весьма зол, когда этот добродушный громила услышал, что Сан Цэ собирается перебить всех мирных жителей города, а затем спихнуть всю вину на армию Лу Бу. Он тут же внес Сан Цэ в свой список людей, которых он обязательно должен убить. Сан Цэ в последний раз посмотрел на Хуан Чжуна, а затем исчез за городской стеной. Уф! Хуан Чжун издал тяжелый вздох облегчения. Он действительно устал. Две стрелы били его пределом, а если добавить к этому раны, которые он получил, защищая Лю Манга, он полностью достиг своего предела. Он даже превзошел свои пределы, так как иначе, его горло уже было бы пробито копьем Сан Цэ. «Отец!» Хуан Сюй быстро бросился к Хуан Чжуну, чтобы поддержать его, но был остановлен. «Сын мой, ты действительно вырос!» Хуан Чжун с любовью посмотрел на своего сына. Несмотря на то, что вокруг было поле боя и множество солдат было убито от рук Хуан Чжуна и Сан Цэ, даже когда его отец оказался на грани смерти, Хуан Сюй все еще сохранял свое хладнокровие. Он действительно стал взрослым. Хуан Чжун вспомнил о том, как еще вчера его сын был совсем маленьким и кричал ему о том, как ненавидит его, но теперь он стал настоящим мужчиной, и это открытие поразило Хуан Чжуна до глубины души. «Отец!» Хуан Сюй посмотрел на своего отца. Хуан Чжун был первоклассным воином и отличным генералом, но он был просто ужасным отцом. С момента его рождения Хуан Чжун всегда был очень строг к нему и непрерывно обучал его боевому искусству клана Хуан. В глазах Хуан Чжуна его сын был надеждой для всего его рода прославиться и принести честь своим предкам. Так, Хуан Сюй в детстве действительно ненавидел своего отца. Однако сильное желание Хуан Чжуна, чтобы его сын достиг уровня гиперкласса, полностью исчезло, когда Хуан Сюй заболел. Если он тренировался в течение дня без остановки, то начинал кашлять кровью. Однако в мире просто не существует никаких боевых искусств, которые бы не использовали физической силы. Так, чтобы излечить своего сына, Хуанчжун отправился в путешествие по всей династии Хань. Он даже выходил за пределы юго-западных регионов страны, и если бы существовали достаточно большие корабли для кругосветного путешествия, он даже отправился бы на другой конец света через океан. Хуанчжун действительно прикладывал все свои силы, чтобы вылечить своего сына. Тем не менее, Хуан Сюй не оценил его стараний, считая, что его отец делал это все исключительно ради своих предков, поэтому он никогда не выказывал своему отцу должного уважения. Но даже обойдя весь Китай, Хуанчжун так и не смог найти лекарства от болезни своего сына. Он впал в отчаяние, но он все еще нашел утешение для себя. Его сыну не обязательно было становиться великим генералом, чтобы прославить клан Хуан. Он вполне мог стать ученым и прославиться на этой почве. Так, в этот момент Хуанчжун превратился в настоящего заботливого отца. Он стал искренне заботиться о Хуан Сюе. Однако было уже слишком поздно. Хуанчжун уже мог невооруженным глазом увидеть пропасть, которая образовалась между ним и его сыном. Тем не менее, он не переставал пытаться восстановить свои отношения с сыном, и последние несколько лет жизни стали самыми счастливыми для Хуан Сюя. Тем не менее, Хуан Сюй не смог полностью забыть былых обид и все еще переживал о том, что отец просто хотел использовать его, чтобы выслужиться перед предками семьи. И однажды он был похищен Хуан Ши, чтобы заставить Хуанчжуна подчиниться ему посредством шантажа. Когда Хуан Сюй узнал, что его отец встал на колени перед кем-то, кто был его ровесником, ради него, его ненависть к отцу окончательно исчезла. Затем, вскоре после этого Хуан Сюй был спасен армией Лубу, а затем Лю Манг просветил его о действиях его отца и помог им воссоединиться. Лю Манг сказал, что тренировки его отца были способом воспитать его сильным, чтобы он смог защитить себя в случае, если столкнется с какими-то трудностями в будущем. После стольких лет он увидел истинный облик своего отца. Хуан Сюй увидел, что у его отца уже были белые волосы и появилось на лице много морщин. Он понял, что его отец начал стареть. Он больше не был молодым и энергичным отцом, которого ранее знал Хуан Сюй. Время пролетело незаметно, и теперь Хуан Сюй встал взрослым. 20 лет, настала уже его очередь защищать своего отца. «Иди, юный господин, все еще там. Ты не должен забывать, что этот человек является большим благодетелем нашей семьи Хуан. Мы слишком многим обязаны ему. Твой отец навряд ли сможет погасить этот долг, так что остальное теперь зависит от тебя». Хуанчжун похлопал своего сына по плечу. В его глазах можно было увидеть большую веру в своего сына и не намека на какие-либо негативные эмоции. Следуя за Лю Мангом, возможно, они смогут также прославить и своих предков. «Не переживай, отец, до тех пор, пока твой сын здесь, никто не сможет навредить юному господину». Хуан Сюй был очень благодарен Лю Мангу, потому что он не только подарил ему вторую жизнь, но также помог ему наладить отношения с отцом. Если бы не Лю Манг, Хуан Сюй так и не смог бы простить своего отца. Глава 189. Решительность воина. Часть 1. Волчья кавалерия, наконец, прибыла. Они скакали практически без отдыха и остановок, что успеть на помощь защитника Ванчина, но когда они добрались до места назначения, лицо Лубу стало бледным. Высокие стены Ванчина была деформирована и покрыты черными пятнами от огня. Лубу не знал, какая сейчас была обстановка внутри города, но он не мог определить людей на городских стенах. Он также не видел знамени Лю Манга над городом, и единственное, что он мог заметить, это куча трупов. Врата города также были сломаны и завалены мусором. Что произошло с Ванчином? Что с Хайяном? Что с Чан, Лин и другими? Это то, что волновало Лубу больше всего. Единственное, что его радовало, это то, что над городом все еще не было знамени Санце. Если бы город пал в его руки, Лубу не был уверен, смог бы он сдержаться от немедленной осады города. «Господин, похоже, что город не пал». Это сообщение заставило Лубу вздохнуть с облегчением. Он взял с собой лишь 200 кавалеристов в качестве авангарда, чтобы направиться на помощь городу, но сейчас город скорее напоминал слоеный пирог из трупов. Ванчин сражался до такого состояния, что тогда с офицерами и солдатами, которые клялись разделить с Лю Мангом богатство и смерть, не пал, но какой ценой. Лубу понимал, что город практически пал. Также среди защитников должны быть просто огромные потери. Он оставил в городе лишь 3000 солдат армии чиновников во главе с Лю Мангом, с дворянами, которые сдались, было около 8000 солдат, в то время, как осадившая город армия насчитывала не менее 100 солдат. Лубу даже морально приготовился к тому, что город просто не сможет выстоять. Ведь похожая ситуация была в Сяпи. У Лубу тогда было лишь 70 солдат, в то время, как у Каакаа собрал армию в 150 000. Так, войска Лубу были полностью разбиты и у него осталось всего 2000 солдат. Если бы не Люманг, он даже из города сбежать не смог бы, а его красный заяц и пронзающие небеса стали трофеями Каакаа. В то время армия Лубу была намного больше, чем армия Люманга, но максимум, чего он смог добиться, это побег с прорывом из окружения. В зависимости от силы человека, он в одиночку может убить сотни или даже тысячи простых людей, но что насчет солдат, не каждый из них был воином. Если человек мог убить один человека, то он считался обычным солдатом, убил два солдата, можешь считаться ветераном, 10, ты элита. Но этот критерий был актуален для солдат, которые находились на службе в регулярной армии. Сан Цэ отозвал свои войска, сказал Чэнь Юй, увидев отступление войск. Какая пехота могла остановить тяжелую кавалерию? Тяжелая кавалерия просто раскатает в лепешку обычные пехотные подразделения, их копья запросто пробивали доспехи легкой пехоты, но с другой стороны обычные солдаты не могли пробить тяжелые доспехи кавалерии, даже если бы у них получилось нанести удар по ним. 1000 тяжелых кавалеристов может с легкостью разбить пехотное подразделение численностью в 10 000 человек. Одна из главных причин, почему Китай постоянно подвергался нападениям, заключалась в том, что у врага была кавалерия. Когда пехота сталкивается с кавалерией, сильные духом солдаты будут пытаться сопротивляться ей, но слабые духом тут же обратятся в бегство. Солдаты полностью поломают строй и обратятся в бегство. Кому повезет больше всего, даже сможет сбежать. А если им не повезет, то они даже могут напасть на свои же дружественные военные формирования. Например, похожая ситуация случилась с Люмангом у горы Багонг, когда на него напала кавалерия провинции Ю. Если бы Люманг лично не казнил нескольких человек из армии снабжения, то построение его отряда армии чиновников было бы полностью сломано, а солдаты убиты. «Иди вперед и вручи ему небольшой подарок от меня», — улыбнулся Лубу. Сан Цэ сражался так долго и практически полностью разрушил защиту города, настало время вернуть должок. Но господин Чэнь Юй хотел было возразить. Они двигались без остановок практически круглые сутки и теперь солдаты и лошади были на пределе. Они должны были прибыть сюда на 2 часа раньше, но вынуждены были задержаться, так как некоторые из солдат не смогли выдержать такого бешеного темпа и начали падать со своих лошадей, но и некоторые лошади начали пускать пену изо рта. Кавалеристы сильны, но это касается лишь элитных ее бойцов. Ранее волчья кавалерия даже выезжала за пределы Великой Китайской стены и в это время для них было совершенно нормально путешествовать по 10 дней без перерыва верхом на лошадях. Так, долгие путешествия были для них нормой. Но в данный момент в рядах волчьей кавалерии было много новобранцев. Чэнь Юй признавал, что работу, которую проделал Чжан Ли по обучению войск, была просто невероятна. С момента, как они покинули Кайян, он полностью реорганизовал кавалерию Бин. Так, более опытные кавалеристы обучали менее опытных. К сожалению, прошло еще слишком мало времени. И хоть большинство из новобранцев научились держаться в седле во время боя, они все еще не были готовы к длительным поездкам без отдыха. Передвигаясь верхом на лошади сутки напролет, даже очень сильный и выносливый человек может быть истощен, а если сильные бойцы, вроде Чэнь Юй, чувствовали себя уставшими, что уж было говорить о рядовых солдатах. «Ты меня учить удумал?» Лубу посмотрел прямо на Чэнь Юй, и того пробил холодный озноб. «Что это за глаза такие?» «Без сомнения, это глаза волка». Это был взгляд короля волков, который смотрел на своих раненых волчат. Чэнь Юй находился под командованием Люманга, поэтому Лубу ответил ему так, что уже можно было считать большим достижением для него. Если бы на его месте оказался какой-то другой солдат, то Лубу определенно не спустил бы ему такой дерзости. Да начнется охота. Лубу в золотых доспехах повел за собой свою кавалерию. «Голодны, голодны, голодны!» — закричали солдаты. Это были волки под управлением короля волков. Они хотели обнажить свои клыки и разорвать своих врагов. Устали? Как они могут устать? Даже если так, волки — это очень мстительные животные. Порвите их, разорвите их на части. Кавалерия проехала мимо Ван Чина и тут же начала нападение на отступающие войска. Дело дрянь. Сан Цэ среди отступающих солдат прекрасно понимал, что пехота не сможет противостоять тяжелой кавалерии, поэтому он во что бы то ни стало избежать столкновения с кавалерией. Они сразу пошли в наступление. Лусу, который вернулся на смотровую площадку в лагере, наблюдал за полем боя и увидел, что 5000 волков пошли в наступление, а напуганные овцы совершенно не могли сопротивляться им. Теперь их 10000 отряд солдат больше напоминал 10000 овец посреди степи. Агрх, кавалерия врезался в ряды отступающих войск. Они спрятали свои копья, так как они предназначались для прорыва боевых построений врага, но отступающие солдаты уже были в панике и ни о каком построении не могло идти и речи. Кровь возбудила кавалеристов, сделав их еще более безумными. Они наносили по вражеским солдатам лишь по одному удару, так как даже если они не убили их, их товарищи, которые следовали за ними, добьют их. Все, что требовалось от них, это продолжал скакать, прорывая ряды врага. Наконец Лусу осознал, что представляет из себя волчья кавалерия Бин. Наконец он осознал, почему ее прозвали волчьей кавалерией. Они действительно были похожи на стаю волков. Стаи волков, которая вселяла в своих врагов отчаяние и смерть. Где господин? Солдат на сторожевой вышке быстро нашел человека в толпе отступающих солдат с крылатым шлемом на голове. Это был Сан Цэ. За ним следовали его телохранители и Тайши Ци. С момента, как они спустились со стен, то стали бежать к своему лагерю, как сумасшедшие. Но их лошади уже сбежали, так что они лишь могли бежать вместе с остальными солдатами, но как человек может быть быстрее лошади? И сейчас волчья кавалерия приближалась к ним. Военный советник, скорее отправьте воска на помощь господину. Сан Цэ был еще Тайши Ци, но как один человек мог одолеть стаю волков, не говоря уже о том, где-то среди них затаился и король волков. Как только эти волки настигнут их, все будет кончено. Отправить войска на помощь? Лусу посмотрел на отступающих солдат Сан Цэ, которые тупо вырезаются кавалерией Бин. Про себя он также хотел отправить войска на помощь, но так и не сделал этого. Военный советник, скорее отправьте войска. Кавалерия Бин уже догнала Сан Цэ, и человек в золотых доспехах нанес удар своим трезубцем в сторону Сан Цэ. Разве это не Лубу? Медленно произнес Лусу сам себе, и его слова заставили других военных офицеров вокруг задрожать от страха. Сан Цэ убил всех дворян и их рабов, а затем спихнул всю вину на Лю Манга. Однако наемники все еще не полностью подчинялись ему. Во-первых, у Сан Цэ просто не было столько генералов, чтобы взять под контроль всех наемников, поэтому отправившись в бой, они просто не знали бы, кто есть кто. Поэтому практически все эти солдаты остались внутри лагеря и не принимали участия в осаде. И когда они услышали, как Лусу сказал, что Лубу здесь, они просто не могли не вздрогнуть от страха. В эту эпоху не было практически ни одного человека, который бы не знал Лубу. И хоть они всегда презрительно называли рабом трех фамилий, столкнувшись лично с ним, они тут же все струсили. Они боялись, что Лусу может заставить их выйти из лагеря, чтобы сразиться Лубу. Но помимо этих наемных советников и командиров, в лагере все еще оставалось два боевых генерала Сан Цэ. Одни из них командовал подразделением разведки, а второй отвечал за наблюдение и дозор вокруг лагеря. Глава разведки был уже мертв, застреленный стрелой кавалерии Лубу. «Всем оставаться в лагере, никого не выпускать из лагеря», — приказал Лусу. Этот приказ позволил наемным офицерам вздохнуть с облегчением. «Сейчас выйти из лагеря равносильно самоубийству». 10000 отступающих солдат, которые разрушили свое построение, можно было считать ходячими трупами. Кавалерия Бин навряд ли рискнет атаковать их укрепленный лагерь, но стоит им выйти из него, они тут же станут их добычей. Но там господин, один из офицеров наблюдения озадаченно уставился на Лусу. Он не понимал, о чем думал Лусу. Если он не отправит войска на помощь, то их господин определенно умрет. Он хочет устроить бунт. Если Сан Цэ умрет, то какой смысл существования его армии дальше? «Советник, вы задумали устроить бунт», — воскликнул офицер. Солдаты-наблюдатели также заметили, что здесь было что-то не так. Они были частью основных войск Сан Цэ. Они не были наемниками дворян, и даже их собственная жизнь не имела особого значения. Даже когда Лусу приказал лучникам открыть огонь по своим же солдатам, они даже бровью не повели. Их не волновала гибель их товарищей по оружию, так как пока это могло помочь в великом деле их господина, это была оправданная жертва. Но прямо сейчас Лусу мешал им выйти и спасти их господина, что очень расстроило их. Если Сан Цэ умрет, они потеряют свою ценность. Для них Санце был подобен Богу. Так, когда солдаты вокруг посмотрели на Лусу и поняли, что что-то было не так, то некоторые из них даже обнажили свое оружие. Они являлись элитными бойцами, и если бы он превратили это место в поле боя, то ученый вроде Лусу наверняка был бы убит ими. Что вы творите? Солдаты, охраняющие Лусу, также обнажили свое оружие и посмотрели на своих товарищей. Они также были не согласны с приказом Лусу, но Санце приказал им полностью подчиниться ему и защищать его. «Мы просим от военного советника отправить Воска на помощь господину». Солдаты опустились на одно колено перед Лусу и посмотрели ему в глаза, но их руки все еще лежали на рукоятках их мечей. Если бы Лусу и сейчас отказал им, то они просто напали бы на него и убили его на месте. Лусу также посмотрел на решительно настроенного офицера наблюдателей. Разведка и наблюдатели полностью находились в подчинении Санце. Их командиры были лично назначены Санце. Кандидаты на эти посты должны были обладать отличным зрением и иметь хорошие навыки в боевых искусствах. Особенно это касалось разведки. Разведчики в среднем обладали силой, способной в одиночку поразить не менее 100 человек. Таким образом, их отряд был намного сильнее, чем любой другой. Лусу не боялся наблюдателей, но в конечном итоге мог лишь подавленно покачать своей головой. У этих ребят действительно был высокий боевой дух, так если он не позволит им выйти из лагеря на помощь Санце, то скорее всего они на самом деле нападут на него. Тем не менее, он оставался решительным и повторил свой приказ. Всем войскам быть в режиме ожидания. Без моего приказа никто не должен покидать лагерь. Ну раз так, то не вините меня за грубость, военный советник. Офицер наблюдателей с убийственным намерением посмотрел на Лусу. Вы что творите? Бросьте свое оружие. Вы хоть понимаете, что творите? Закричали стражи Лусу. Военный советник, предатель и бунтарь. Остальные солдаты обнажили свое оружие и бросились к Лусу. Да как вы смеете? Телохранители Лусу обнажили свои мечи, приготовившись противостоять этому нападению. Остальные солдаты и советники Санце также достали свое оружие, но по большей части они хотели бы избежать этой битвы. «Санзе, что ты творишь? Быстро опусти свой меч!» – закричал один из заместителей генералов. Он был заместителем генерала из семьи Ву, и он видел, что ситуация возле наблюдательной вышки сильно накалилась. У военного советника на это должны быть свои причины. «Что ты собираешься делать?» Он реально опасался, что Санзе выбежит из лагеря и столкнется с кавалерией. Кавалерия Бин, которая беспощадно вырезала войска Санце, очень сильно шокировала его. Причины? Я, Санзе, может и не сильно образован, но не нужно мне на уши вешать лапшу. Вы просто хотите сидеть здесь и наблюдать за тем, как умирает господин. Трусы. Санзе не проявил к этому солдату даже малейшего уважения. Клан Ву всегда с должным вниманием относился к своему господину, но неожиданно, в критический момент никто из них не захотел помочь ему. Санзе был обязан жизнью Санце, так как тот накормил его, когда тот голодал, и тем самым помог ему выжить. Вот почему он следовал за Санце. Он даже получил фамилию клана Сан. Настало время вернуть долг Санце. Ты, заместитель генерала из клана Ву, разозлился. Трус, он просто адаптируется к текущему положению дел. Выйти сейчас из лагеря, это просто самоубийство. Довольно. Лусу махнул своей рукой, остановив начинающийся бой. Затем он с очень неоднозначными выражениями посмотрел на отряд наблюдателей. В его глазах можно было увидеть восхищение и уважение, но также в них была некоторая вина. Он не мог ничего с этим поделать, поэтому сказал: «Если ты хочешь выйти, то иди, я не стану останавливать тебя. Я даже дам тебе один батальон и лошадей». Под батальоном он подразумевал весь отряд наблюдателей. Их зрение и боевое мастерство было весьма неплохим, в противном случае, они просто не смогли бы стать глазами армии Санце. Лишь батальон, офицер наблюдения хотел, чтобы вся армия вышла, чтобы спасти их господина, а не один батальон. «Хватит припираться со мной», — равнодушно ответил Лусу. «Один батальон — это уже максимум, который я могу тебе дать. Если тебя что-то не устраивает, то может нападать. У меня есть приказ господина. Все эти войска находятся под моим командованием. Думаешь, у тебя получится управлять армией лучше?» Военный советник. Офицер посмотрел в глаза Лусу и понял, что тот имел в виду, так что на его лице отразилось разочарование, но Лусу остался совершенно безразличным. Офицер сжал свои кулаки. Он знал, что Сан Цэ лично доверил командование армией Лусу и все войска должны были подчиняться ему, и если он попытается силой свергнуть его, то скорее всего весь его отряд наблюдателей просто погибнет. Кроме того, они не могли убить Лусу, потому что даже если бы они это сделали, власть в армии не перешла бы в их руки. То, что Лусу позволил ему взять один батальон, уже можно было считать большим великодушием с его стороны. Продолжая давить на него, он все равно не смог бы получить от него еще больше солдат, а время шло и волчья кавалерия уже практически окружила Сан Цэ. «Тогда мы пойдем». Некоторые из наблюдателей не хотели выходить из лагеря, но все же вызвались добровольцами. «Мы спасем нашего господина. Если они отказываются идти, тогда мы пойдем», — закричал наблюдатель. Хоть он и сказал «они», но по факту он имел в виду только Лусу. «Пошли спасать господина», — закричали другие солдаты, и ворота главного лагеря открылись. После этого из них выбежал элитный отряд и быстро бросился к Сан Цэ во главе с Сан Зе. Глядя на этот отряд, Лусу тихо сказал сам себе: «Я никогда не отговаривал его спасать господина, просто тот человек в доспехах не господин. Прости». Глава 190. Решительность воина. Часть 2. Ошибся. Лубу, который направлял кавалерию Бин, дабы уничтожить войска Сан Цэ, был весьма возбужден, потому что в общем хаосе он заметил доспехи с крыльями в форме феникса. Он решил, что это был Сан Цэ. Рядом с ним еще был один человек с выделяющимися доспехами, который был незнаком ему. Но он быстро понял, что это был какой-то из высших генералов Сан Цэ. Если он сможет поймать или убить этих двоих генералов, то это действительно будет большая удача для него. Особенно это касалось Сан Цэ. Если он умрет, то в Чжандоне больше не возникнет спонтанных войн. Даже если бы это сделал не Лубу, Лю Бяо обязательно воспользовался бы этой возможностью. Как только горные народы Чжандона в очередной раз начнут восстание, Чжандон с легкостью падет, и он сможет полностью взять под контроль земли Чжандона. Но в этот момент Лубу почувствовал, что что-то было не так. Он почувствовал, что этот Сан Цэ перед ним был какой-то слишком слабый. Он совершенно не чувствовал его боевой ауры. Лубу знал, что Сан Цэ был на уровне суперкласса, но не знал, что он уже добрался до гиперкласса. Он знал это, так как проверил его силу еще во время их банкета. Люди, которые занимались своим самосовершенствованием, могут чувствовать ауры других людей. Обычные люди были не в состоянии их чувствовать. Так, Лубу почувствовал, что двое людей перед ним были слишком слабы. Он совершенно не чувствовал их аур. Так, Лубу начал оглядываться вокруг, в поисках несоответствий. Вскоре он обнаружил двоих солдат, которые двигались в общей массе отступающих солдат Сан Цэ, и направлялись они к военному лагерю их армии, дабы спастись от кавалерии. Кавалерия может быть просто ужасающей на поле боя, однако она не способна атаковать вражеские укрепления, так как там есть множество преград, которые блокируют их свободное перемещение. Кроме того, главные лагеря обычно защищались лучниками. И хоть у лагеря Сан Цэ не было защиты городских стен, его оборонительная мощь все еще была настолько велика, что кавалерия Лубу даже не думала о том, чтобы штурмовать его. Конь Лубу резко ускорился. Заметив двоих солдат с мощной аурой, он направил своего коня к ним, дабы выяснить их личности. Но в этот момент он вдруг услышал крики со стороны: «Смерть врагам! Защитите господина!» Из главного лагеря Сан Цэ выбежал батальон солдат и, размахивая своими мечами, устремился навстречу кавалерии Бин и двум генералам в выделяющейся форме.